Глава 4. Арианна. Сигнал к пробуждению вытянул из забытья воспоминаний. Спала ли я или грезила наяву? Но пришло время пробуждения. Или... Не сразу, но слух резанули нехарактерные тональности. Сигнал звучал иначе. Более мощно, как-то надрывно. Спешно соскочив с кровати, не думая о необходимости умыться, оказалась у двери. В общем коридоре храма обнаружились и другие сестры, очевидно, тоже потревоженные механическим завыванием. Что это? Похоже на тревогу? Вероятно, в любом другом месте подобное вызвало бы панику, как минимум волнение. Но я не заметила ничего, кроме проблесков легкого любопытства на лицах служительниц культа. И то из числа новоприбывших. Та партия, что прибыла на Альдис совместно со мной. Кажется, следующее пополнение ожидается вскоре после особенного дня. Сестры, храм нашей великой богини подвергся осквернению. Прозвучал неизменно прохладный и размеренный тон наставницы, появившейся из бокового коридора. Так не своевременно, но я вдруг поймала себя на мысли. Как может живое существо говорить подобным образом? Всегда ровный тон, одна тональность, как запрограммированная в едином формате звучания машина. Что же случилось? Реагируя на спокойствие наставницы, и мы опомнились, заученными приемами возвращая самообладание. Голоса сестер вновь зазвучали хладнокровно. Всем так хотелось оправдать милость богини-звезды, принявшей нас в свою обитель. Вероятно, стороннему взгляду и я казалась спокойной. Год тренировок заставлял поддерживать состояние отрешенности на неосознанном уровне. Но сердце тревожно трепетало. Что, если наставница может чувствовать тепло, исходящее от моего кулона, сокрытого под одеждой? Атака. Вражеский корабль появился вблизи Альдис. Крейсер Конфедерации немедленно вступил с ним в бой. Но несколько капсул, отделившись от боевого звездолета, достигли храма. Эйшавы на территории Алади? Слухи о том, что враг каким-то загадочным образом насылает на нас и вполне материальную угрозу, от планеты к планете кочевали давно. Используя силу богини, мы уже изолировали и задержали все три проникших объекта. К нам подошла главная жрица. Ее тело буквально сияло голубоватым свечением, намного более превосходящим излучение наших тел. Но неймарцы... Немногословная наставница обернулась к самой старшей из нас. Ожидаем их. Несомненно, они засекли проникновение и явятся следом. Не знаю, каким образом. Не иначе пресловутая человеческая интуиция тому виной. Но я ощутила неприязнь старших сестер перед этой перспективой. А возможно... Это отголоски связывающего нас ежедневно коллективного транса, ведь внешне на лицах обеих служительниц не дрогнул и мускул. Сестры, полагаю, данное событие может иметь значение для каждой из нас. Все должны услышать то, что сочтет необходимым озвучить Конфедерация. Встретим их вместе в зале, где незримо присутствует и Алади. Послушным и беззвучным маневром все мы дружно накинули на головы капюшоны одинаковых балахонов и двинулись в сторону указанного зала. Сотни безликих теней, окруженных неровным контуром защитного тусклого свечения. Выстроившись полукругом, так, чтобы в центре находился колодец силы, мы застыли в безмолвном ожидании. Вопреки всем заученным практикам, любопытство и страх тревожили мою душу. Будет ли возможность увидеть этих эйшавы? На Земле о них рассказывали немало страшилок, но видеть? Нет, такой возможности у моих собратьев не было. Или же они не имели шанса поведать кому-то об этой встрече? Больше всего сейчас я страшилась объединения наших сознаний. Тогда мои недопустимые служительницы культа эмоции станут очевидны всем. Но прежде чем я успела полностью справиться с чувствами, створки дверей, преграждавших путь в самое сокровенное место храма, распахнулись. И сквозь сероватую пелену, укрывшего лицо капюшона, я увидела его, Леокре. Пока неймарцы, Все как на подбор высокие и красноволосые невозмутимо прошествовали мимо стройных рядов служительниц культа, в огромном зале стояла абсолютная тишина. Ни единый капюшон из нескольких рядов, стоявших плечом к плечу сестер, не шелохнулся, являя гостям достойную богине отрешенность. А ведь эти шестеро воинов были единственными мужчинами в храме. «Главная жрица». Остановившись перед единственной из нас, что не укрыла себя, Тьер Тенг сухо поприветствовал, получив в ответ не менее холодный ответ. «Представитель?» Память тут же подсказала, когда Леокре так скоро явился вслед за мной на Альдис год назад. Это стало для местных обитательниц куда большим шоком, вызвав явственное волнение. Но не сейчас. Это же наверняка подметил Неймарец. «Атака Ишавы не навредила вам?» Он не спрашивал, а констатировал данность. «Удивительно, что их звездолет оказался в этой части конфедерации». За безликим тоном верховной жрицы мне почудилась недосказанность. «Атакующие выжили?» «Сила Алладии не позволила им причинить вред нам, ее верным служительницам». «Что вы намерены сделать с пленными?» «Разве вы не заберете их?» «Полагаю, спешить с этим не стоит». Вслушиваясь в их беседу, я всеми силами старалась не выдать бурю чувств, взвившихся в душе с момента, как я узнала о визите конфедератов. «Что вы предлагаете?» «Это отличная возможность для практического эксперимента. Используйте свою силу. Мы посмотрим, каким станет эффект прежде, чем утвердить возможность помощи от ваших служительниц на границе с территориями Эйшавы». И снова кольнула мыслью. Так ли случайно вражеский звездолет залетел так далеко в тыл флота Конфедерации? Или это атака, спланированная операцией неймарской разведки? Еще и ее голова вдруг оказалась тут же. Очевидно, это понимала и главная жрица. «Разумно». Она отстраненно кивнула. «Вы покажете пленников сестрам? Сейчас?» Очевидно, Леокре сам желал разобраться с вопросом скорее. А о том, что завтра на Альдис особый день, когда послушницы меньше всего будут озабочены угрозой извне, неймарец может не знать. «В вашем присутствии?» «Да». Тьер Тенг сухо кивнул на свое сопровождение. «Мы подстрахуем вас на случай угрозы или провала. И после заберем Эйшавы с собой. Оставить их на Альдис означает подвергнуть обитательниц храма опасности. Нам доподлинно неизвестны возможности их расы». «Приведите первого!» Самая мудрая из нас кивнула сестрам-наставницам. Мое дыхание замерло. Настолько сильным стало любопытство. Удивительно, но эти двое явно говорили о ком-то, имеющем плоть. Но разве Эйшавы не представители энергетической формы жизни? Прикрыв глаза, я глубоко вздохнула, стараясь обрести самоконтроль. Кто знает, что случится дальше? Но тут из узкого коридора, в противоположной от нас стене, появилась троица, окруженная кольцами голубоватого сияния. Сквозь ткань капюшона, наброшенного поверх, образ пленника просматривался с трудом, но я с уверенностью опознала какого-то прямоходящего мохнатого зверя. Как же так? А управление звездным крейсером? Сила Аллади точно сковывала его движение. Существо механически переставляло три имеющиеся конечности, а верхняя часть его туловища в монотонном ритме покачивалась вперед. Но едва пленника подвели ближе к отряду неймарцев, как появилась возможность рассмотреть его. Леснарон? Пусть представший экземпляр выглядел потрепанным и несуразным, но даже я опознала в нем самого опасного хищника планеты Терниан. Точно, животное! Как же так? Что скажете? Неймарец не спешил озвучить задачу, желая услышать выводы главной жрицы. Единственная реакция — его воины бесшумно и стремительно рассредоточились, став между нами и пленником. Впрочем, ряды их были так малочисленны, что промежутки между неймарцами позволяли нам легко наблюдать за происходящим. «Они обучены», — Наша мудрая сестра чуть склонила голову, удивив меня ответом. Даже самые дрессированные животные вряд ли способны управлять звездолетом и в критической ситуации покинуть его, сбежав в спасательных капсулах. Еще? Команды простые, они основываются на инстинктах. Это импульсы, которые направлены прямо в их сознание. Действуют как точечные разряды. Они и понукают Леснарон подчиняться и действовать согласно воле кукловода, нападать или ждать. Какова зона влияния? И точно. Если зверями управляют бестелесные разумные Эйшавы, то они должны были погибнуть вместе с кораблем. Или нет? Надо пробовать. Рисковато двинула плечами главная жрица. Попробуйте перехватить контроль. Сила Аллади позволяет это? Управлять сознанием и телом зверя? Взгляд нашей сестры плавно перетек на лицо Леокре, чтобы замереть там на несколько секунд. Как если бы она силилась понять мысли Неймарца. И тут... бух! С глухим грохотом Леснарон неожиданно рухнул на каменный пол. Кольцо голубоватого свечения вокруг него начало неумолимо и довольно быстро сжиматься. Несколько конвульсивных движений, и... зверь затих. К сожалению, пленный не выдержал и малейшего влияния силы богини, сухо прокомментировала главная жрица. Слишком слабое тело. Тело? Понятно, если бы она сказала разум. Беседа этих двоих производила загадочное впечатление, как если бы состояла из намеков, понятных лишь собеседникам. «Попробуем еще раз», — спокойно отозвался Леокре. «Действуйте осторожнее». «Вот! Это безразличие к чужой жизни так потрясло меня в Неймарце. То пренебрежение и даже жестокость, с которой он относился к участи тех, кто не выдерживал удары судьбы, ужасали. Словно он глыба льда, не способная чувствовать, сопереживать и прощать. Впрочем, они же именно такие и есть? Каратели. Сейчас мои симпатии и жалость были всецело на стороне несчастного животного. Что и с какой бы целью ни натравило его на эту атаку, разве не гуманнее было бы облегчить его участь? Но Леокре смотрел на существо, как на объект каких-то непонятных экспериментов, рассуждал лишь о выгоде, что сможет извлечь даже из его мучений. Как же права я была, сбежав от этого мужчины, такого прекрасного и искушающего внешне, но абсолютно бесчувственного и холодного внутри. Иначе в какой-то момент и сама стала бы для него обузой, которую полезнее пустить на эксперименты, чем пытаться понять и перестроить мое сознание. Именно к такому решению я пришла еще на Земле после нашего недолгого общения. Неприязнь, стихшая за этот год в моей душе, дала знать о себе с новой силой. Сестры-наставницы также безмолвно ввели в зал второго пленника. Животное, скованное силой богини, казалось безвольным чучелом, механически переставлявшим конечности. Почему-то я вдруг подумала, как же выглядим и мы, погружаясь в трансподчинение. На этот раз верховная жрица махнула рукой одной из приближенных. Сестра-наставница выступила вперед, взгляд ее сосредоточился на пленнике, а голубоватые узоры на поверхности лишенной волос головы вспыхнули ярче. Не в силах смотреть на истязание, пусть и неразумного, но способного ощущать боль существа, перевела взгляд на Леокре. Он стоял в полоборота, что позволяло отчетливо рассмотреть выражение лица Неймарца. Как я и полагала, он следил за ходом эксперимента. Мне тоже должно делать это, но я не могла себя заставить. А еще как никогда отчаянно желала покинуть Альдис и примкнуть к боевым соединениям Конфедерации. Что бы сказали эти двое бесчувственных о моей кандидатуре? Что я слабая духом и не справлюсь? Не смогу использовать силу богини, чтобы влиять на кого-то? И откуда вообще это желание покинуть Альдис? Разве я не стремилась сюда, желая полностью оборвать связь с жизнью? Оказывается, за время недолгих ухаживаний я успела изучить каждую черточку на лице Тьертенга. И сейчас, наблюдая четкую линию его поджатых губ и полуприкрытые веки, распознала выражение деловитой задумчивости на лице мужчины. Так бывало, если он не просто смотрел глазами, но и вслушивался в происходящее сознанием. Или как он это называл? Бух! Пара судорог, и второе животное навеки замерло, замертво рухнув на пол. «Еще осторожнее!» Неймарец едва ли не зевнул, но я на каком-то подсознательном уровне ощутила его недовольство. «Вы вламываетесь в его разум. Попробуйте приоткрывать завесу чужого влияния постепенно, слой за слоем». «Ого! Неймарцы могут ощущать механизм воздействия силы Аллади? Если бы мы все сейчас объединились в единую сеть коллективного транса, манипуляции, что наши старшие сестры проделывали с душой зверя, стали бы очевидны каждой из послушниц. Какое счастье, что главная жрица не потребовала слияния. Но Леокре наблюдал происходящее без всякого погружения или контакта? Главная жрица надолго задержала на нем взгляд, явно размышляя о том же. «Попробуйте вы?» Она кивнула на третью жертву. «Нет. Множество раз мы испытывали свои возможности на таких вот рабах Эйшавы. Наше влияние ограничено сознанием. А что взять со зверя? Аллади же дарует вам право направлять тело и излечивать души, так говорят. Вот и докажите мне, что от ее силы есть прок». Очередной поединок взглядов длился долго. Тернианка со светящимся голубоватой силой взглядом и Неймарец с алыми всполохами огня во взоре. Я же в это время размышляла об использовании силы богини-звезды. Леокре сказала душе: «Мы, земляне, верим в ее существование. Неймарцы нет, для них все подчинено сиянию разума. С чего бы вдруг каратель озаботился вопросом души?» «Сестры, объединим силу ради нового знания». Многозначительные гляделки завершились таким нежеланным для меня исходом. Главная жрица призвала обитательниц храма к слиянию сознания. Делая глубокие вздохи, я всеми силами постаралась отрешиться от эмоций, прежде чем позволила своим рукам соприкоснуться со стоявшими рядом сестрами. Реальность медленно уплывала, утягивая меня в водоворот из множества оттенков голубого. Искорки и самые настоящие вспышки сверкали всюду, а за ними — отголоски мыслей, чувств, ощущений. Вот почему так важно уметь отрешиться от волнений, иначе все мы просто потонем в буре сильнейших эмоций, вспыхнет настоящее пламя. Какая-то внешняя сила направляла смерч из наших сил, смещая эпицентр до тех пор, пока в самой его сердцевине не возник Леснарон. Но каким же все мы увидели его сейчас? Сгусток темного сияния, мерцающего все яростнее по мере нашего приближения. Вихрь грозил смести его, затушив огоньки. И все мы сразу осознали, как именно погибли два предыдущих пленника. «Нет!» Вопреки необходимой отрешенности, извечная человеческая потребность сопереживать чужой боли переполнила мою душу. Это фиолетовое до черноты свечение чужой души не оставляло равнодушной. Будь все в обычной жизни, я хотя бы погладила измученное болью и чужим понуканием тело, успокаивая зверя. И тут же, словно легчайший ветерок, отделился от потока безучастного вихря, заплясав над чужой тьмой. Он гладил, ласкал и утешал мерцающие чернильные всполохи. Огромный смерч объединившихся в единое целое душ жриц, словно бы пораженный этой смелостью, чуть отступил, наблюдая. А ветерок все кружил и кружил, лаская. Чуждый сгусток в эпицентре цунами мерцал все явственней, линяя на глазах. Темнота отступала, а под ней проступало привычное для душ животных желтоватое сияние. «Ап!» Возвращение в реальность стало неприятно резким, словно бы кто-то всесильный хлопнул сверху, разорвав связь. В один момент смертоносный смерч испарился, душа каждой из нас вернулась в тело. Тесные ряды расположившихся полукругом и укрытых серыми балахонами служительниц синхронно вздрогнули. С трудом воспринимая фактическую данность, я ощущала себя немногим неизможденной. Такого не было прежде. Усталость, да, но не полнейшее бессилие. Сосредоточившись на необходимости держаться на ногах, не сразу расслышала утробное скуление. «Отлично. Вам удалось меня убедить». Безэмоциональный голос Леокре прозвучал неожиданно. Сосредоточив внимание на происходящем у колодца силы, увидела присевшего в угрожающую стойку Леснарона. Но это была привычная их виду поза угрозы. Зверь, вдруг очнувшись в незнакомом окружении, явно напуган. А значит, он вернулся, стал собой? Управляющая им и подавляющая звериные инстинкты воля отступила? Да и слова Неймарца, которые исходили из своих ощущений, подтверждали данный вывод. Вместе мы справились? Сила Аллади действительно способна устранить угрозы от Айшавы, блокируя их влияние? Главная жрица, казалось, не расслышала гостя. Взгляд ее скользил по безликим рядам наших голов, сокрытых капюшонами. Что она так напряженно искала среди нас? Или обдумывала ответ представителю конфедерации? Теперь они знают о возможностях силы Аллади. А все мы увидели, как возможности богини можно использовать в борьбе против агрессивного соседа. Аллади сама изберет тех, кому позволят присоединиться к Звездному флоту Конфедерации. Как и всегда, спокойный ответ главной жрицы был адресован Леокре. Мы произведем отбор через несколько дней. Мне отчетливо вспомнились подслушанные критерии отбора. Благодарю. Неймарец чуть поклонился Тернянке, окруженной голубоватым свечением, не делая и попытки коснуться ее. Все гости вели себя крайне осторожно, не допуская и малейшего соприкосновения с нашими телами. А сейчас вы должны покинуть территорию храма и заберите с собой животное. Тут же сдерживающее кольцо силы богини, заставляющее зверя оставаться на месте, истаяло. Но прежде чем Леснарон кинулся, ближайший к нему Неймарец шагнул вперед. Короткое движение, и вот уже тело последнего животного замертво рухнуло на пол. «И зачем? Спасли, чтобы тут же уничтожить. Как это по-неймарски?» В душе расползлась тупая боль. Участь этого зверя, как и моя, изначально не иметь выбора, позволив решать за себя тем, кто сильнее. Послушные безмолвному жесту верховной жрицы, все мы развернулись и плавно потянулись к выходу из зала, чтобы растечься по темным коридорам Альдис. Неймарцы также шагнули к выходу, спеша скорее покинуть место, что принесло новые надрывные впечатления, не заметила, как Леокре на миг поравнялся со мной. «Госпожа!» Голос его был так тих, что и я едва расслышала. «С вами все в порядке?» «Да!» Испуганно и импульсивно шепнула ответ. «Как он узнал меня среди множества других сестер? Как посмел заговорить? Что, если это заметил еще кто-то?» Столкновение было так мимолетно. Уже в следующий миг, увлекаемая общим движением, я отступила. Он тоже свернул к выходу, что вел на поверхность планеты храма. Напряжение, охватившее мое тело и душу, давило немногим неосязаемо. Единственное, что радовало, завтра день, когда я смогу отдохнуть от всего, хотя бы на одни сутки став собой.